Желейка. Наш пастух в Переяславищах давно пасет, и все не мой, только свистит. А в заболотье по росам играют и пастух на трубе, и подпасок на желейке, что я за грех считаю, если случится проспать и не слыхать его мелодии на дудочке, сделанной из волчьего дерева, опищиком из тростника и резонатором из коровьего рога. Наконец, однажды я не выдержал и решил сам заняться болотной музыкой. Заказал желейку, мне принесли. Слушок у меня есть, попробовал высвистывать даже романсы Чайковского, а вот чтобы как у пастуха, нет, ничего не выходит. Забросил я дудочку. Однажды был дождь на весь день. Я сидел дома и занимался бумагами. Под вечер дождь перестал. Заря была желтая и холодная. Вышел я на крыльцо, лицом к вечерней заре, и стал насвистывать в свою дудочку. Не знаю, заря ли мне подсказала, или дерево. У нас есть одна большая ива при дороге. Когда вечереет или на утренней темнозорьке, очень оно бывает похоже на мужика с носом и с вихрами. Смотрел я на эту голову, и вдруг так все просто оказалось. Не нужно думать об операх и Чайковском, а только перебирать пальцами, и дудочка из волчьего дерева, тростника и коровьего рога сама свое дело делает. Пришли женщины, сели на лавочку. Я им говорю: «А что, бабочки, у меня как будто не хуже заболотского пастуха». «Лучше», — ответили женщины. Я долго играл, заря догорела, показалась на дороге телега, и в ней много мужиков, один к одному. Я подумал, вот сейчас все кончится, мужики, наверное, смеяться будут. Но, к моему удивлению, мужики лошадь остановили и долго слушали вместе с бабами. Окончив игру, я быстро повернулся и вошел в дом. Окно в избе было открыто. Трогая лошадь, один мужик, мне было слышно, сказал: «Вот, каша наелся». Вслед за ним другой: «На голодное брюхо не заиграешь». Из этого я понял, что мужики приняли меня за пастуха на череду в хорошем доме. Каши наелся и заиграл.